Согласно описанию миссии, агенты Белого Роя годами работали на процветающей планете. Они насаждали коррупцию, создавали культы, распространяли громкие ложные новости о незыблемости границ вместе с безумными теориями заговора, покуда на них не перестали обращать внимание. Провести яйцо королевы Желтого Роя с помощью взятки не составило особого труда. Одурманенные наркотиками культисты принесли себя в жертву, их тела стали пропитанием для первых мутирующих личинок. Когда коррумпированные власти спохватились, было слишком поздно. До прихода федеральных сил главный планетарный научный центр был уничтожен. Знания и результаты исследований сохранились благодаря облачным технологиям, однако ценнейших ученых сожрали, запертых в планетарном кластере супер и уничтожили. Даже если у Федерации получится уничтожить жуков, нанесенный ущерб колоссален, авантюра полностью окупилась. «Движение!» – закричал легионер справа. Притворявшийся дохлым обугленный Рахнит ожил, одним движением клюва убив невнимательного солдата и бросившись на второго. Эмилия больше не был желторотым новичком. Он рефлекторно прыгнул назад, падая на спину. Одновременно зажал спусковой крючок, целясь в распахнутую пасть. Слабая штурмовая винтовка не могла пробить прочный панцирь Рахнида, в отличие от мягкого горла. Получилось. Тварь упала прямо на попрощавшегося с жизнью легионера. На счет упала почти сотня кредитов, спасибо повышенному коэффициенту. Надо же, с такой пукалки завалил Рахнида. Подошедший легионер помог Эмилия выбраться. «Ты зачем пошел в миссию с ВМПЛ-17? Она модифицированная, с бронебойными снарядами», — вздохнул он. «Не говорит же, что ему нужно экономить на всем». Главарь захватившей его банды четко дал понять, что он должен платить ему за содержание. 1000 кредитов в день, переведенная в песо. Огромные деньги для брошенного на пол матраса и пресной кукурузной каши дважды в день, но выбирать не приходилось. Или так, или снова подключит аккумулятор к яйцам. Иногда получалось зарабатывать больше, иногда наоборот. В любом случае для побега ему требовались серьезные накопления. Система запросила 100 тысяч за эвакуацию, сопряженную с риском для агента. От невеселых размышлений Эмилия прервал смех вытащившего его легионера. «Ха-ха, скажешь тоже, а то я не вижу, как ты пересрал». «Не, так дело не пойдет, рефлексы у тебя правильные. На, владей». Неизвестный легионер снял со спины барабанный дробовик и бросил обомлевшему мексиканцу вместе с целым ящиком боеприпасов. Следом прилетело разрешение на использование персонального оружия. «Иди вперед, покажи, на что способен». Упускать такой шанс было бы преступлением. Горячо поблагодарив старшего товарища, Эмилия пошел первым. Любое попадание чудо-оружия разносило арахнидов на куски, кредиты дождем сыпались на счет. Эмилия использовал все накопленные знания, поймав кураж. Солдаты рядом постоянно менялись, жуки отчаянно сопротивлялись, однако он словно был заговорен, постоянно выживая в безвыходных ситуациях. Тающий отряд зачистил три улицы, наконец напав на след прятавшейся под землей королевы Роя. Эмилия рвался отправиться за ее головой, но в чудо-оружии почти закончились боеприпасы, а нового знакомого было не видать. Он не оставил своего контакта. «Надеюсь, когда-нибудь я смогу отплатить тебе, Мучича», – прошептал он, прижимая кулак к сердцу. Встав в оцепление до прибытия специально приглашенного для зачистки отряда ликвидаторов, Эмилия размышлял, как же ему повезло. За успешную миссию обещали 15 тысяч кредитов, примерно настолько же он настрелял тварей. Целое состояние, ему точно дадут женщину. Разозлившись, парень ударил сам себя. Он что, сдался? Неужели он так и проживет остаток дней в подвале какой-то банды, радуясь случайным подачкам? Не бывать этому. Жуки больше не атаковали. Эмилия провел почти 3 часа, прислонившись спиной к руинам булочной, лениво размышляя обо всем подряд. Он мог бы стоять там всю ночь, легион выдал им специальную миссию по защите входа, выплачивая 500 кредитов в час. Когда его жизнь повернула не туда, первая встреча с Долорес, будь у него другой агент, который настоял бы на осторожности, все могло сложиться иначе. Или дело в другом, бандиты не оставили второму легионеру земли никаких развлечений, пить тоже запрещали, обещали в качестве поощрения выдать женщину, когда он заработает им первый 1 000 000 песо, но он не собирался делиться тяжелыми заработками. Побои закалили его, сдавшийся было перепуганный пацан постепенно превратился в настоящего мужчину. Он будет бороться и победит. К появлению загадочных ликвидаторов план был готов. Эмилия не сбежит с поджатым хвостом. Он обманет врагов, жестоко отомстит им. Они заплатят за все, Что сделали с ним? Пролитые слезы, сломанные кости, электричество и воду. Он же сразу согласился работать на босса мафии, но тот все равно приказал пытать Эмилия, покуда тот не забудет, как говорить. Да уж, чтобы вернуть мозг на место потребовалось много времени. Чего уставился? Грозно пророкотал легионер в массивной темно-синей броне с золотыми мордами на плечах. Совсем щенки оборзели. С дороги. Не нравится, как я стою. Эмилия очень старался не робеть перед великаном почти в два раза выше его самого. Попробуй отодвинь. Нарываешься, щенок. Неизвестный потянулся к гигантскому молоту с реактивным соплом за спиной. Я впечатаю тебя в землю одним ударом. Оставь его. Рыкнул другой голос. Очень слабо похожий на человеческий. Хочешь опять работать за бесплатно? Прошлый инцидент стоил 100 тысяч. Этот слизняк обойдется тебе в миллион. Ты обещал менеджеру. Ха, за голову королевы нам отвалит гораздо больше. Массивный ликвидатор замахнулся на не сдвинувшегося с места Эмилия. Честно говоря, он оцепенел от страха. Да пошел ты, щенок, буду я на тебя время тратить. Вали отсюда. Ликвидаторы скрылись в обнаруженной ими дыре. Перед глазами возникло системное уведомление. Легионер Эмилия, благодарим за выполнение специальной миссии. Вы получаете 1000 бонусных кредитов. Квадрат 9 зачищен. Для продолжения задания вернитесь в квадрат 4. Посмотрев, где это, мексиканец испустил горестный вздох. Соседний город. И как он туда доберется, другие легионеры были того же мнения. За вызов транспорта система потребует деньги. Идти туда пешком займет часы, за которые не будут платить, спецзадание закончилось. Идею скинуться на шаттл никто не одобрил, им не хотелось тратить кредиты зря. Эмилия оглянуться не успел, как остался в одиночестве посреди уничтоженного артиллерии города. Вокруг лежали брошенные оболочки. Раз в округе закончились жуки, позже все снаряжение вернется владельцам благодаря усилиям собирателей. «Да ну нахрен», – буркнул легионер, нажимая на кнопку выхода из миссии. Вернувшись в интерфейс выбора задания, он отменил возрождение, вернувшись в персональное пространство. Оказавшись в японском горячем источнике, Эмилия со вздохом облегчения сбросил с себя немногочисленную одежду. С головой погрузившись в ласковую воду, прикрыл глаза, репетируя в голове будущий разговор. Бандиты не могли отслеживать его перемещения в легионе, можно немного расслабиться в приятном уединении, подышать свежим воздухом. Ладони Эмилия коснулось что-то мягкое и упругое. Испугавшись, он резко вдохнул воду, забив руками по воде. Дно ушло из-под ног, копчик болезненно ударился о стену, следом прилетело по голове. Эмилия вконец потеряла ориентацию, сознание понемногу покидало незадачливого легионера. В последний момент его схватили за шкирку и выдернули на ледяной воздух, болезненно швырнув грудью на бортик. Ты чуть не стал первым в истории идиотом, утонувшим в собственном персональном пространстве. Обнаженная Долорес с безучастной мордой вернулась в воду, нагло развалившись в бассейне. Эх, хорошо, скучала по этому месту. На бусте Дарничева, более горячий вариант, ты, взревел парень, с трудом вставая на четвереньки. К нему понемногу возвращались силы. Что ты здесь забыла, ты же ушла, бросила меня, считай, передумала. Белая крыса криво усмехнулась. Как там было в книжке по общению с подопечными? Приношу тебе свои извинения за чрезмерно агрессивную реакцию. Я осознала свои ошибки, предлагаю начать все с чистого листа. Да пошла ты. Вернув себе контроль над телом, Эмилия бросился в воду в твердом стремлении задушить гребаную крысу. Растопыренные пальцы уперлись в невидимый барьер. Я тебя уничтожу. Аво, не думала, что ты будешь настолько зол. Мне нравится. Долорес чувственно облизала губы, спокойно наблюдая, как ее подопечный пытается прорваться через персональную защиту. Долго собираешься размахивать руками? Все равно бесполезно. Лучше послушай, что я скажу. Иди в бездну. Я ты. От гнева парень никак не мог собраться с мыслями. Ему пришла на помощь подсказка легиона. Система была заинтересована в благополучии приносящего деньги пользователя. Ты уволена. Я разрываю наш контракт. Погоди, что? Вот теперь Долорес по-настоящему испугалась. Получив уведомление от легиона, она поступила совершенно неожиданным образом, убрала защиту. Ладони Эмилия тут же сомкнулись на ее шее. Подожди, я могу все изменить. Справлюсь без твоей помощи. Эмилия усилил хватку, но тварь как-то умудрялась говорить. Прости, выслушай меня, я заплачу тебе 5000 кредитов, потом можешь уволить. Белая крыса выпучила красные глаза. В груди разливалась удушливая боль. Возникла паническая мысль, что Эмилия ее реально задушит. Куда пропала кнопка возвращения в ее мир? Я сделаю тебя очень богатым. Ворвавшийся в легкие воздух обжигал. Настала очередь Долорес лежать грудью на ледяных камнях и ловить ртом воздух. «У тебя минута», — глухо произнес Эмилия. Он выглядел таким самодовольным, что крысе очень захотелось расцарапать ему лицо. Вместо этого Долорес попыталась мило улыбнуться. «Во-первых, у тебя совершенно идиотский план по освобождению. Да что ты можешь знать?» Заново вспыхнул легионер. «Говори по делу. Я следила за тобой, Кхаты», — добавил в избранное пистолет. «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять план. Собираешься материализовать его и прикончить главаря. Но что ты будешь делать дальше?» «Сбегу». Эмилия прикусил губу, мрачно добавив. 30 секунд. Многое может пойти не так, ты не тренированный, у меня есть альтернатива. Смотри, крыса поспешно создала перед собой три голографических портрета. Да более знакомые рожи рядовых членов банды, периодически видел на допросах. У них есть потенциал легионеров. Очень слабые, 45% совместимости, но все же, предложи главарю инициировать и обучать их, он точно согласится. Ты умный парень, сделаешь так, чтобы они зарабатывали самый минимум. «Предлагаешь мне создать с ними команду?» Легионер покачал головой. «Да я видеть не могу их рожи. Думай про деньги. Ты сможешь забирать себе до 60% от их заработков. Попробуем загнать их в долги. Скоро они будут зависеть от тебя, и зачем им тогда какой-то босс?» Тем более, Долорес легла на бок, демонстрируя соблазнительные изгибы. Она обладала отличной фигурой, большой грудью, плоским животом. Белый мех ничуть не отталкивал, напротив, добавляя экзотические нотки. Не будь она говорящей крысой, любой мужчина бы соблазнился. Управлять можно не только шантажом. Мой знакомый постоянно хвастается своими походами в один бордель. Отведешь их туда, и они сделают все, чтобы снова потыкать в экзотических инопланетянок. Звучит крайне тупо. Эмилия покачал головой, более ни в чем не уверенный. Он сам не заметил, как перестал вести отчет. Все мужчины одинаковы. Мой знакомый спускает огромные деньги, которые ему приносит его золотой мальчик. Настоящий наркоман, кстати говоря. Посмотри, на голографических экранах появилось изображение легионера в джунглях. Эмилия с удивлением узнал в нем землянина. Это плакаты с автографом Цезаря. Он продает их по 2000 кредитов, получает 85%. Представляешь, какие он рубит бабки на мерче. Кому, мля, нужен плакат за такие деньги? Он слышал разговоры местных во время миссии и знал цену кредитам, сумма действительно космическая. Цезарь молодец, он раскручивает свой канал, общается с фанатами. Точнее, это делает глава его фан-клуба. У тебя пока такой нет, зато есть я. Не чувствуя больше опасности, Долорес с кряхтением вернулась в горячую воду, наградив молчаливого парня покровительственным взглядом. Могу взять все на себя, делать тебе нормальные видео, развивать фан-клуб, выпустить собственную сувенирную линейку. Пара месяцев, и к нам потекут кредиты. Деньги пополам, 10%, не больше. Эмилия резким жестом прервал возражение Долорес. Ты все еще должна мне, не зарывайся. Пусть будет 10%, покладисто кивнула крыса. Позднее он потеряет бдительность, и она сунет ему на подпись контракт с нормальными условиями. Так что, ты согласен? Твои слова разумны, но предашь меня еще раз, и я тебя. Не трать время на угрозы, фыркнула Долорес, почти полностью спрятавшись под водой. Предавать тебя больше не в моих интересах. Мне пришел серьезный штраф от легиона. За что? Сейчас Эмилия удивился новости даже сильнее, чем возвращению крысы. Он сполна успел прочувствовать, насколько коррумпирована и неэффективна система. Порча имиджа проекта. Вот зачем ты подавал на меня жалобу, и я попала под проверку. Она погрозила своему подопечному пальцем. Но я не в обиде. Мы с тобой начали не с того, сейчас же все сделаем правильно. Вместе мы станем богаты. Да пошла ты, пробурчал мексиканец, выкинув крысу из своего пространства. Оставшись в тишине, он недолго наблюдал за сталкивающимися с клубами пароснежинками, наконец ударив кулаками по воде. Будь ты проклята. Такое расслабление испортило. Настроение слегка улучшило сообщение о пополнении баланса на 5000 кредитов. По крайней мере, здесь Долорес сдержала слово. Эмилия вернулся в свой мир, в тесную камеру. Ха, всего-то полдень. Так жарко, что дышать просто невозможно. Справив нужду, он со всей силы заколотил по решетке, требуя отвести себя к главному. Предложенный белой крысой план сработал. Внимательно выслушав Эмилия, Босс полдня пытал его водой, но легионер стойко держался. Наконец он получил согласие и трех рекрутов в новосозданную команду Галлы. Звучало по-ребячески, но Эмилия не мог не уколоть Цезаря. Постоянные упоминания Долориса другом легионере земли звучали примерно как упоминания мамы о сыне ее подруги, вызывая точно такую же реакцию. Рано или поздно он превзойдет золотого мальчика, а пока нужно разобраться с бандитами. По настоянию Эмилия те отказались от обучения, получив по 400 кредитов на брата. Того, что их пленник стал богаче почти на 2000, они не заметили, точно так же игнорируя системные уведомления. Миссия по защите стены растянулась почти на двое суток или 12 часов по земному времени. Опыт помогал Эмилии держать ситуацию под контролем. Бандиты не боялись твари и хорошо стреляли, действуя лучше большинства новичков, но они ничего не знали про жуков. Когда количество заработанных кредитов достигало определенной отметки, начиналась череда необъяснимых смертей. То при переходе в следующую точку напарится на скорпионов, то летучая мышь неудачно спикирует. В итоге бандиты заработали чуть больше 1000 кредитов, а Эмилия получил в сумме больше 10. Тщательно скрывая довольную улыбку, на обратном пути к башне легиона он обнял обоих окруживших его бугаев. «Прежде чем вернемся, я проставляюсь в честь вашего назначения легионером. Когда ляжете в капсулы, примите мое приглашение. И куда мы полетим?» — спросил Хорхе туповатым голосом. «Тут есть бары, вселенная бесконечна, мучича, здесь есть все, что душа пожелает. В следующий раз сходим в бар, но сейчас я приглашаю вас в лучший бордель в этом секторе. У вас когда-нибудь была баба с тремя сиськами, или с волосами до пят?» Эмилия вызвал переданные Долорес электронные буклеты, перекинув их бугаям. У тех сразу разбежались глаза от обилия разноцветных обнаженных тел. Удовольствие на любой вкус. Главное, у нас там бесконечная мужская сила, можно не сдерживаться. Первые три подхода за мой счет, ура! Хором закричали бандиты, вызывая снисходительные или завистливые улыбки других легионеров. Вот это подгон, спасибо, братан. Мы тебе за это парашу поменяем. О, смотрите, у этой волосы натурально горят во время оргазма. Поспешил он перевести тему, не хотелось терять с трудом зарабатываемую репутацию. Глядя на пускающих слюни бугаев, Эмилия больше не сдерживал улыбки. Они все равно тупые, не поймут причин радости. Несколько таких походов, и они станут его верными шавками. В конце концов, четырем легионерам будет гораздо проще захватить власть в банде, чем ему одному. Глава 8. Новость о заключенном мире вызвала всеобщий восторг на базе. Пир в честь Великой Победы продолжился уже по новому поводу. Пустынники гуляли как в последний раз, доставая из опустевших закромов остатки запасов, отложенных на самый особый случай. Автоповар работал без перерыва, синтезируя пищевые пайки, так они еще и в дыру хотели послать караван за бухлом и консервами. Я резонно возразил, что ехать они будут через кочевников, и хрен его знает, как там обстоят дела с дисциплиной. Великому хану точно потребуется время, чтобы донести до огромного числа рейдеров статус наших новых отношений, тем более он там занят с женщинами. Зато не стал останавливать вызвавшегося слетать на глайдере Троя, лишний кирпичик к репутации легионеров, а потеряет ценную машину, воскреснет в башне, вернется с новыми глайдерами, а деньги вычту из его доли. Некоторые пустынники не разделяли всеобщей радости, они жаждали крови. Примерно через час после возвращения, когда я отлучился по естественной нужде, меня перехватил отряд человек на 20, по большей части свежеватели, но руководил всем бывший одноглазый из ветроногов. Жестом показал им, чтобы они подождали, спокойно зайдя в туалетную кабинку. Забавно, но снаружи не донеслось ни одного звука. Пустынники опасались отвлекать меня от важного процесса. «Босс, мы бы хотели спросить», — осторожно начал он, — когда я вышел и повернулся к нему со спокойным лицом, почему я заключил мир с кочевниками, вместо того, чтобы добить их, не стал ходить вокруг да около, надоели постоянные намеки с недомолвками. Дождавшись торопливых кивков, кровожадно улыбнулся. «Сколько вас здесь? Один отряд? Думаете, этого хватит на десятки тысяч врагов? Они точно побегут после таких унизительных поражений», — высказался кто-то из меховиков, не смог рассмотреть, он прятался в заднем ряду, или, наоборот, будут сражаться до конца, чтобы смыть с себя позор, — возразил ему повышенным голосом. «По-вашему, кочевники плохо дрались? На мой взгляд, им совсем немного не хватило, чтобы прорвать единственную линию обороны и добраться до женщин и детей. С большой вероятностью придется убивать их всех. Вы готовы к этому таким-то числом? Тут я, конечно, преувеличивал, за стенами врагов бы встретили прыгающие мины, скрытые турели и прочие сюрпризы Рокси, о которых пустынникам знать не обязательно. Не то чтобы я сильно опасался бунтов, но перестраховка никогда не бывает лишней. Есть не только мы, воинственно воскликнул незнакомый мне меховик. Поднимутся и другие, и корабль с роботами. Мы не будем делать за вас всю работу. Вам тоже придется сражаться, почти все умрут, слишком неравные силы. Корабль, скорее всего, уничтожит, как и базу. Безусловно, мы победим, но какой ценой? Я не буду тратить кредиты, отстраивая все заново, проще будет поискать не такую воинственную планету. Получается, выжившие останутся посреди выжженных обломков. Я подошел вплотную к напряженному меховику, постучав себя по виску. Главный вопрос, зачем это мне, когда можно договориться ко взаимной выгоде? Торговля всегда лучше войны. Если вас что-то не устраивает, никого не держу. Некоторые пустынники явно порывались сказать что-то, о чем они потом пожалеют, но Одноглазый мигом навел порядок. Вежливо поклонившись, он поблагодарил за разговор и увел всех обратно. Пожав плечами, я вернулся за стол торговать лицом, хотя мне больше нравился термин «зарабатывать очки репутации». За ночь кочевники разобрали осадный лагерь и отвели войска, заваленный проход вновь расчистили взрывами. Нужно будет не забыть натаскать камни на склоны, чтобы в случае новой атаки снова создать лавину. Из дыры пришли панические просьбы о помощи. Великий хан послал туда небольшой отряд в 1000 боевых пикапов, потребовав выдать ему всех бандитов и их пособников. Написал градоначальнику, чтобы не терял единственный шанс решить все миром и нашел уродов сам, иначе это будут делать кочевники. Система не выдавала никаких заданий по защите города. Легионеры обязаны сражаться с роем, а не уничтожать преступников, которыми кочевники, по большому счету, не являлись. По крайней мере, им хватило мозгов не угрожать башне легиона. К нам тоже прибыл большой караван, но с иными целями. С грузовых платформ сгружали энергокристаллы, шкуры монстров, специи. Торговый представитель великого хана, грузный инсектоид, очень удивился, когда я привел его к складу с металлическими слитками. Я, в свою очередь, никак не мог привыкнуть к виду жирного насекомого, хотя вряд ли его можно так называть, скорее, какой-то зверь, очень похожий на жука. Речь шла об останках машин, а это, он посмотрел на меня таким взглядом, будто я сожрал сладкий рулет прямо у него на глазах. Это что такое, зачем я взял столько грузовых платформ, они же поедут пустые. Мы их переработали, назад не вернуть. Здесь все полученные материалы с небольшой компенсацией сверху. Также в нашем договоре шла речь о запчастях, о цене договаривайся с моим представителем. По идее, я вообще не должен был с ним разговаривать, но этот инсектоид очень настаивал, что нам нужно остаться наедине, мол, у него важное послание от хана. Смерти я не боялся, в случае неприятного казуса вернусь сюда через минуту. Да, все верно. Я послушал, о чем вы говорили, и сразу понял, великий хан продешевил. Мы можем заинтересовать вас не только стандартными товарами. Масштаб ваших задумок поражает, вы воистину великий легионер, гроза роя. Всем вашим начинаниям грозит несомненный успех. Мы бы очень хотели помочь ускорить их осуществление. Специально, гад, говорил величаво, пытаясь запутать меня в потоке лести. Вы взяли к себе дикие племена. Оно понятно, из них получаются отличные рабы. Крепкие, выносливые, можно почти не кормить, но их никогда не бывает много. Я взял на себя смелость преподнести вам подарок, бесплатную пробную партию. Если вам придется по вкусу наш товар, с удовольствием обсужу справедливую цену. Инсектоид осекся на моем громком зевке. Смерив его красноречивым взглядом, я тихо сказал: «Мое время дорого стоит, ты тратишь его напрасно. Хочешь внести изменения в договор с великим ханом? Обсуждай с Фридрихом. Думаю, он как раз закончил оценку качества молниевых кристаллов. Шкуры и специи тоже заберем, не дороже, чем другие торговцы. Их можно было продать за кредиты, которые никогда не бывают лишними. Свин был прав, универсальная валюта. Но неужели вы даже не посмотрите?» Настолько раздражающе зажужжал гигантский жук, что мне захотелось раздавить его. «Веди, чтобы не тратить время напрасно, отдай наконец файл со списком требуемых деталей». Краем глаза взглянул на длинный список, перенаправил его Херцеру. Рокси вернулась на землю, расставляя накопленные турели. По понятным причинам я не мог доверить это обычным работникам. Неслабые запросы. Тысячи наших машин не получают качественного обслуживания. Кое-что делаем сами, но вечно так продолжаться не может. С каждым годом кочевье становится все меньше. Теперь инсектоид излучал такую мощную грусть, что хоть сейчас в драматический театр играть главную роль. Избавь меня от ненужных подробностей. Объемный заказ загрузит наш завод. Мы создадим меньше роботов, из-за чего не заработаем деньги на их продаже. Потребуется много энергии и ресурсов. Понимаешь, о чем меня просишь? Не только торгаши умеют накручивать цены. Я не собирался останавливать производство роботов ради кочевников. Будем клепать детальки на Сагиттарии. Но им-то зачем об этом знать? Несомненно, мы найдем способ вознаградить вас за принесенные жертвы. Быстро закивал инсектоид. Несмотря на объемное брюхо, он хорошо держался на противно жужжащих крыльях на уровне моих глаз. Мы добрались до каравана, миновав выстроившихся в цепочку боевых роботов. Разумеется, я не собирался доверять кочевникам. Другой отряд машин аккуратно выгружал кристаллы, шкурой контейнеры со специями под руководством возбужденного Фридриха. Филин чуть ли не крыльями махал от радости, получив в свое распоряжение кучу первосортного товара. Мне уже поступило прошение разрешить ему отправиться на бизнес-станцию вместе со следующим грузом, чтобы продать все подороже. Я не возражал, главное, чтобы вернулся. Фридрих, знакомься, это Амар, представитель великого хана. Подозвав к себе Филина, я представил его инсектоиду. Вы обсудите с ним цены на наши товары и заключите сделку, у тебя есть все полномочия. Оба торгаша напряглись, почуяв родственные души. Они всячески изображали радость от знакомства, внимательно изучая друг друга цепкими взглядами. Амар хорошо скрывал расстройство. Он-то думал, ему придется задабривать зазнавшегося легионера, вручив соответствующие подарки, дожидавшиеся своего часа в двух отдельно стоящих закрытых грузовиках. Послушав обмен колкими любезностями, я поторопил инсектоида, и без него полно дел. Сначала я хотел преподнести вам в подарок наших лучших наложниц, разнообразив их свежепойманными женщинами. Разумеется, не из гарема великого хана, даже его не хватает на всех. Отреагировав на изменение в выражении моего лица, инсектоид поспешно выставил перед собой открытые ладони. Очень хорошо, что я донес идею до нашего великого лидера. Он назвал меня идиотом. Позволю себе процитировать его. Ты видел его девок, в смысле писаных красавиц, да после них у него не встанет на наших. Конец цитаты. Откуда он знает про моих девушек? Нахмурился я. Среди принятых к нам пустынников легко мог найтись крот кочевников. Так это, растерялся Амар, не на шутку испугавшись. Мы посмотрели профили всех легионеров, участвовавших в сражении. Такой великий боец, как вы, не стал бы брать себе женщин, не будь они его, или терпеть конкурентов. Второй мужчина в команде ничто перед вами. Хорошо, что Трой не слышал, у него бы точно возникло желание подровнять жвало излишне говорливому жуку. Хорошо, раз там не голые девушки. На мгновение содрогнулся, представив себе обнаженных серокожих или меховиков. Хотя дочь у хана была ничего такая нет, хватит, у меня полно работы. То что там, инсектоид быстро закивал, радуясь собственной удачной догадке. Подлетев к ближайшему грузовику, он отогнал мрачных охранников и лично дернул за кольцо, поднимая бронированную дверь. Точнее, попытался, силенок не хватило. «Эй, вы, вернитесь и помогите мне!» — закричал он ржущим над ним охранником. Похоже, посланника великого хана не очень уважали. «Быстрее, легионер Цезарь ждет!» Упоминание моего имени сработало. Бросив на меня опасливые взгляды, кочевники резко схватили за кольцо, с силой дернув вверх. Примитивный механизм с дребезгом пришел в движение, запуская солнечный свет в захлый контейнер. Рабы, все как один мускулистые мужчины в набедренных повязках. Ноги привязали так, чтобы они сидели на корточках, прикованные к полу за шеей толстыми железными цепями, исхудавшие руки стянули за спиной, направив пальцы к потолку. В такой позе полностью исключалась возможность сопротивления или попытки побега. Позвольте презентовать вам 100 рабов, немного откормить, и они идеальны для работы в шахтах. Мы специально отобрали для вас самых здоровых. Задешево отдам больных и увечных, они сгодятся для одноразовых поручений. Честно говоря, мне захотелось убить доморощенного работорговца на месте. Останавливало осознание бесполезности подобного шага. Пока не изменится вся система, сильные также будут засовывать в цепи слабых. Откуда они? Весь живой груз принадлежал к расе серокожих гигантов, у многих виднелись одинаковые белые отметины на плечах. Недавно встреченное племя отказалось признавать власть великого хана. Они думали, что их древнее оружие сможет остановить орду, с таким самодовольством ответил инсектоид, будто сам вел войска в бой. Они хорошо сражались, получив в награду жизнь. Что стало с их женщинами и детьми? Разошлись по гаремам? Спросил, сохраняя спокойный тон. Нельзя дать ему почувствовать заинтересованность, сразу заломит цену. Великий хан пока не придумал, что с ними делать, их держат в клетках под дворцом. Обычно он забирает себе самых красивых, потом раздаривает их верным бойцам, остальных продают на аукционе. Понятно. Почесывая подбородок, изобразил глубокую задумчивость. Благодарю за подарок, но он не сочетается с моим способом управления. Я специально беру целые племена со всеми их близкими. Думаю, не нужно объяснять зачем. Понимаю. Радостно воскликнул он. Великий хан будет счастлив отдать вам захваченных женщин в обмен на торговые преференции. Обсуждайте с Фридрихом, я больше не могу терять времени. Повернулся к Филину, громко добавив. Будет борзеть, отменяя сделку. Другая команда согласилась прийти нам на помощь. Возможно, все же будет проще убить всех кочевников и забрать их ресурсы бесплатно. Постойте, но тогда мы не сможем добывать для вас кристаллы, запаниковал Ламар. Ему очень не хотелось быть ответственным за новую войну. Господин, одумайтесь. Я все сказал. Резко отвернувшись, резким шагом двинулся обратно к базе. Фридрих перехватил бросившегося за мной инсектоида, что-то ласково чирикая ему на ушко. Никаких сомнений, наш управляющий обдерет его до нитки, провернув все так, будто это нас обчистили. Все прошло примерно в задуманном мной ключе. Филин добился хорошего обменного курса практически бесплатных для нас деталей на ценную энергию. Металл немного стоил по галактическим меркам, тем более мы использовали то, что не подошло для производства роботов. Кочевники и не думали возмущаться паршивыми запчастями. По сравнению с тем, что они обычно использовали, наши были высшего качества. 300 рабов, осколок некогда могущественного племени воителей, обошлись мне в ремонт крупной машины. Херцераш присвистнул, увидев сверхтяжелый танк. Сдвоенное плазменное орудие снесло бы нашу стену одним залпом. Хорошо, что ее уничтожили во время исхода корпоратов. Броню знатно перекорежило, энергопроводы оказались перебиты, превратив страшную машину смерти в груду ржавеющего хлама. Тем не менее кочевники исправно таскали танк с собой, надеясь однажды восстановить его. Понятное дело, мы не отказались, оставив внутри закладки. Попробуют атаковать нас, очень неприятно удивятся. Великий хан не мог не понимать этого, его вполне устраивало стать второй силой на планете. Не думаю, что кто-то кроме нас сможет остановить кочевников. Работа потекла в прежнем режиме. Выкупленных пустынников поставили перед простым выбором. Либо они поступают к нам на службу под командованием Ксалата, либо мы доставляем их к ближайшему городу под контролем Федерации. Дыра пока находилась в осаде, пришлось бы мотаться аж в Грайвск, ну или посмотреть на упомянутый Уариком оазис. Спасенные серокожие выбрали работу, особенно когда Фридрих упомянул бесплатную кормежку, независящую от выработки, и возможность эвакуации с планеты. Произведя достаточно роботов для отправки заказчикам без подрыва боеспособности, мы вызвали транспортник. Сагиттарию пока оставил на месте, вдруг великий хан передумает и решит ударить, когда у нас не будет корабля. Кочевники вроде отошли подальше от территории базы и не трогали отряды охотников, но лучше подстраховаться. В качестве бонуса от сделки мы получили ценную информацию, подробную карту всех окрестностей, составленную кочевниками во время странствий. На ней были отмечены все интересные места. Поселение от лачуг отшельников до лагерей контрабандистов, заброшенные руины, опасные зоны с монстрами и главное, расположение бывших шахт. Почему-то корпораты не захотели передавать нам эту информацию при продаже земли, игнорируя все запросы. Я тут же отправил разведывательные группы в ближайшие нужные точки, благо они все находились на купленной нами земле. Валькирия с троем легко справились с засевшими там бандитами, как и отдельные отряды пустынников. Следом отправились роботы, чтобы установить добывающее оборудование. Скоро у нас появятся нормальные аванпосты, которые закроют большую часть потребностей в ресурсах. Вроде бы дела на Тартусе наконец пошли на лад, можно было сосредоточиться на земле. Тем более календарь неумолимо переворачивался, приближаясь к 1 мая, назначенной губернатором торжественной дате прибытия мусорных барж из Китая. Оставалось решить последний вопрос, для которого я позвал Фокси. Лисичка почти сразу пришла в нашу общую каюту, переместившись из аванпоста. Фактически вся команда сейчас забила на миссии и жила на Тартусе, изредка отлучаясь в родные миры. Деньги от продажи роботов с лихвой перекрывали любые возможные награды от Легиона. Никто не испытывал мук совести по этому поводу, наша деятельность помогала в войне с Роем. Единственный минус – от нас начали отписываться зрители. Кричали, что мы прогнулись и продались корпоратам. Но, как мудро заметила Нуура, настоящие фанаты все понимают. Для них мы монтировали ролики с уничтожением кочевников. «Привет, звал», Фокси мило улыбнулась, небрежным жестом закрывая за собой дверь. Согнувшийся в вопросительный знак хвостик выдавал игривое настроение лисички. «Да, у меня возникли дела на земле, пока не знаю, когда смогу вернуться. Из-за разницы во времени здесь могла пройти целая вечность. С другой стороны, подпространственные бури, вещь непостоянная, течение могло выправиться в любой момент. О, получается, это прощание», хихикнула девушка. Приблизившись, она обдала меня своим ароматом. «Можно тогда я выберу позу? Не вопрос, но сначала есть серьезный разговор». Посадив напрягшуюся девушку на кровать рядом, мало кто любит такие заявления, сразу перешел к делу. «Ты ведь в последние дни занималась своим реактором, как успехи?» «Не очень, нам жутко не хватает биоматерии». Фокси задумчиво намотала на палец рыжую прядь. «Почти все уходит на пропитание, охотники пока не справляются со стабильной доставкой. У меня есть предложение, у тебя получится поставить генератор на земле, точнее, два. Один как задумала, второй же максимально простой, примитивный, будто его молотком собирали». «А наверное», растерянно ответила фурсианка. «Рокси же теперь живет там, я перекину ей чертежи. Но зачем? Тот, что нормальный, будет питать мою базу, там у нас тоже производство». «Я рассказывал, нужно же нам было о чем-то говорить в перерывах по ночам. Хочу выдать за свою разработку, чтобы наконец получить титул. С ним все станет проще и одновременно сложнее». «Конечно, то есть примитивный будет стоять для вида, а всю работу на себя возьмет нормальный в тайном помещении под землей?» Она захихикала, будто задумала какую-то шалость. «Звучит забавно, я в деле». «Отлично, разумеется. Ты получишь все нужные исследовательские данные и достойное вознаграждение». Меня обожгли таким гневным взглядом, что я поспешил заткнуться. Теперь в грудь упирался всего один палец. Выпущенный коготь медленно разрезал ткань на обманчиво прочном комбинезоне. «Цезарь, еще раз предложишь мне деньги за помощь, я всерьез обижусь». От ласкового воркования лисички по спине пробежали ледяные мурашки. «Надеюсь, это в первый и последний раз. Извини, в последнее время многовато общался с Фридрихом», поспешно перевел все в шутку, с облегчением заметив промелькнувшую на ее лице улыбку. «Как мне загладить свою вину? О, сейчас я тебе все покажу», хихикнула Фокси, толкнув меня в грудь и устраиваясь сверху с распушенным хвостом. Я не успел заметить, как она избавилась от одежды. Глава 9. На землю я вернулся утром 1 мая. Помимо Фокси со мной захотела попрощаться и Валькирия. Выбравшись в гостиную, я усиленно шаркал тапками и изображал усталость, чтобы у Вики, не дай бог, не возникло искушения проделать то же самое. Рыжая девушка одарила меня сочувствующим взглядом, что не помешало ей подчеркнуто грустно опустить голову. В уголках глаз блеснули сдерживаемые слезы, она отлично отыгрывала выбранную роль. «Ты вернулся, совсем меня забросил», заявила она дрожащим голосом. «Вечером все компенсирую», со вздохом обещал мгновенно повеселевшей девушке. «Превосходная актриса, не зря номинировали на мировую премию. Сейчас не успеваем. Ну, до прибытия губернатора около часа». От ее хищной улыбки я по привычке вздрогнул. «Ты прав, не хочу ограничиваться коротким перекусом. Лучше приведем тебя в порядок». Упоминание о еде вызвало мощное бурчание в животе. По пути в гардеробную мы сделали короткую остановку на кухне, где мне вручили настоящий царь-бутерброд. Понятия не имею, как многочисленные слои поджаренного хлеба, копченой ветчины и вкуснейшего сыра удерживались на одной зубочистке, не иначе дело в магии, как и состав добавленного Викой секретного соуса. Было очень вкусно, жаль, мало. Съеденный сэндвич позволил притушить чувство голода и сосредоточиться на походе в душ, примерке нового костюма из итальянского модного дома и созданию прически. Вика точно ведьма, И дело не в ее магическом даре. Она сотворила с моими волосами что-то настолько непонятное, что, посмотревшись в зеркало, я не узнал самого себя. Оттуда на меня смотрел подтянутый загорелый красавчик со слегка смуглой кожей, белоснежными зубами и мощными руками. Он излучал спокойную уверенность, не дать не взять минимум граф. Не зря я столько мучилась со стилистами. Вика заслуженно гордилась полученным результатом. Показав мне большие пальцы, она удалилась в гардеробную за своим платьем. В награду за то, что не вертелся, можешь съесть второй бутерброд. В ожидании девушки в новом наряде я задумчиво жевал, изучая новости. Подозрительная активность около базы, шум в новостях, осаждающие нас репортеры, ничего нового. Интервью Вики слегка притушило пожар, но до потери общественного интереса к нашим персонам было далеко. Да и нужно ли оно? Любая реклама играла нам на пользу. Тем более у нее скоро выходит фильм, можно использовать Андрея для продвижения. Чем популярнее Вика, тем лучше для ее фирм. Не нужно, босс, сама справится, мгновенно заявил ей, с которым я поделился мыслями. Я смотрел, получилось великолепно. Она непременно получит номинацию на главную международную премию. Чем плохо помочь ей заработать заслуженную награду? Мы же не собираемся влиять на судей. Если она узнает, расстроится, что ты в нее совсем не веришь. Андрей безжалостно использовал ультимативный аргумент. Я не смог придумать возражение на подобное. Не нужно так мрачнеть. Ты сам много раз видел, как хорошо она играет. Взять, например, изображаемые ею оргазмы. Не говори чепухи, они точно были настоящими. Я отлично разбираюсь в анатомии. Дальнейшую занимательную беседу прервало появление Вики. Она тоже не скупилась на свою одежду. Подол темно-синего платья, стремительно светлеющего ближе к ногам, обладал магическим эффектом. По парящей в воздухе ткани постоянно пробегали миниатюрные молнии. Складывалось ощущение, будто она оседлала грозовое облако. «Выглядишь изумительно. Настала моя очередь показывать большие пальцы». Вика приняла комплимент с благосклонной улыбкой, обхватив выставленный локоть. Не знал, что одежда может быть такой. Берегла его для особого случая. Думала, получу крутую премию и обязательно надену на церемонию награждения. И чтобы родителей от зависти приступ хватил. Голос девушки на мгновение дрогнул, она поспешила спрятать глаза за шикарными рыжими волосами с темным отливом. Но время шло, я не получила главный трофей. Скоро платье перестанет быть эксклюзивным, да и, в конце концов, приезд губернатора – тоже веский повод. Согласен, не каждый день нас посещает столь значимая фигура, ответил ей, не скрывая сарказма. Кстати, можешь предложить ему роль в следующем фильме. Из него получится прекрасный холоп. Точно, с таким-то обширным опытом в получении плетей. Вика вспомнила про историю с графиней Черновой. Мы вместе рассмеялись, возникшее было слабое напряжение исчезло без следа. На базе тоже готовились к приему высоких гостей, мы успели провести быструю проверку. Вику в первую очередь интересовало, как справились наши повара. В целях безопасности мы не приглашали кейтеринг. Слишком легко засунуть в наемный персонал убийцу или шпиона, граф Бабарин подтвердит. Я не боялся атаки другого легионера. По информации Нуры, он по-прежнему сидел в Мексике, да из чего ему тратиться на мое убийство. Вот родное российское дворянство, совсем другое дело. От высокородных легко получить нож в спину. Блюда высокой кухни удались на славу. Я бы не отличил выложенные на серебряные подносы крохотные брускетты корзинки от тех, что были на аристократических приемах. Красная и черная икра, элитные сыры, тонко нарезанное мясо годовой выдержки, все как в модных домах Лондона и Парижа. Оставив Вику с Витьком и сразу четырьмя телохранителями, я взял Романа и прошел по периметру. Нанороботы подсушивали грязь перед нами. Не хотелось заляпать ткань магической выделки. Заодно таким образом я демонстрировал силу. Раз тратил энергию на всякие мелочи, значит, мощный источник. Сделанные рокси-турели практически полностью закрывали базу. Из-за перегруза на Тартусе гномка не успела закончить работу, не говоря о втором кольце, но у лазутчиков почти не осталось возможности для незаметного проникновения. Вопрос совершенно не праздный. Наши враги могли попытаться сорвать торжественную церемонию. Вернувшись, я встал рядом с Викой, Витьком и Романом у въезда. Дорога была необычно пустой, мусоровозам еще вчера запретили въезд, чтобы не мешали высоким гостям. Сначала приедут аккредитованные журналисты, каждое издание заплатило нам по 1 000 000 рублей за право освещения церемонии, заявила опытная девушка. «Всякая шваль будет пытаться прорваться бесплатно, можете с ними не церемониться». «Разумеется, госпожа», слегка улыбнулся глава нашей гвардии. «Я уже отдал соответствующие указания». Слизняк говорит, вместе с губернатором приедут дворяне, которые его поддерживают, обеспечьте им соответствующий прием. Также ожидается посол Китайской империи. Графа Зуева и князя Умирова нет среди возможных гостей. Получается, они принадлежат к другой фракции, удивился я. Князь же контролирует Хабаровск. Как он мог допустить появление независимого губернатора? Губернатор – олицетворение власти императора. В первую очередь стараются назначать того, кто не попадет под влияние князей. Белинский собрал вокруг себя тех, кто не подчиняется Умирову, но слишком слаб для прямой конкуренции. Вика одарила меня укоризненным взглядом. «Ты же сам собираешься получать титул, должен все понимать. Пока не было времени разбираться в интригах, скоро вплотную займусь вопросом», пообещал ей, погладив по руке. Девушка сразу заулыбалась, позабыв про недовольство. «Получается, в Хабаровске существует три сильные фракции – губернатор, князь и китайцы. Остальные дворяне или примыкают к кому-то, или сами по себе. О простолюдинах никто не вспоминает, ничего нового», – нахмурился до того молчавший Витек. Костюм был слегка маловат, выгодно подчеркивая мускулистые руки. Он выглядел закованным в налет цивилизованности гигантом. «Блин, надеюсь, ты не станешь таким же. Плохого же ты обо мне мнения». Слова друга неприятно кольнули в сердце. «Да нет, как раз хорошего, иначе не служил бы сейчас выставочным мальчиком». Поняв, что сказал что-то не то, он попробовал исправить ситуацию. «Не, я не жалуюсь. Извини, не люблю дворян». Посмотрев на ехидно улыбающуюся Вику, он покраснел и окончательно затих. Витьку повезло. На горизонте появились машины, время шуточек закончилось. Первыми ожидаемо прибыли журналисты, сразу на трех микроавтобусах. Работники главной имперской газеты прошли бесплатно, у остальных проверяли аккредитацию. Съевшая на подобных делах собаку Вика оказалась права, четверо пытались пройти без приглашения. Им относительно вежливо объяснили, что они заблудились, и развернули в обратном направлении. Даже машину выделили, а не отправили пешком, как кровожадно предлагал Витек, вот какие мы добрые. Пятому не повезло, его поймали на территории между лесом и базой. Охранники подождали, покуда он попытается перелезть через стену под прицелами камер, и сбили его воздушкой. Не обращая внимания на вопли, неудачника жестко заломали, связали и бросили в караулке ждать приезда полиции. По особому случаю мы высадили специальную траву, получился настоящий изумрудный ковер с яркими цветочными пятнами, перерабатывающий комплекс украсили белыми лентами, смотрелось изумительно. Погода тоже не подвела, 14 градусов тепла, ясное небо, солнышко греет. Вдоль ковровой дорожки расположились журналисты в легких куртках или костюмах в зависимости от издания. Я отдельно распорядился пускать блогеров, пускай освещают среди молодежи. Гости прибыли минут через 15, выглядело забавно. Сначала ехали бронированные джипы охраны, за ними через одну полицейские машины и шикарные лимузины. Из первого вышел губернатор Белинский в сопровождении графини Черновой. Все звуки утонули в многочисленных щелчках камер, журналисты почуяли сенсацию. Раньше любовники не появлялись на публике в открытую, а тут такое. Белинский смерил меня безразличным взглядом, улыбаясь казенной улыбкой. Мы пожали друг другу руки, замерев для снимка. Яркие вспышки слепили глаза, я с трудом сдерживался, чтобы не заморгать. Крайне рад приветствовать талантливого молодого человека и его не менее прекрасную спутницу. Такие люди, как Игорь Покровский, ключ к процветанию нашего прекрасного города. Губернатор выдал заранее заготовленную речь. Переждав новую волну вспышек, он повернулся к сияющей спутнице. Кажется, она впервые получала столько внимания, чем была весьма довольна. Также позвольте представить графиню Чернову. Она выступила главным спонсором нашего экологического проекта, за что ее род получит особую благодарность. Имя Черновых будет навеки вписано в историю на мемориальной табличке. Думаю, нет смысла спрашивать, почему мы не увидели ни копейки из этих денег, ехидно спросил Андрей. Складывалось ощущение, будто он стоит у меня над ухом. Ну, захотел он сделать приятное любовнице, бывает. Чем бы дитя не тешилось, я относился философски ко всему, что не вредило нашему делу. Появление Черновой на публике никак не повлияет на засевший в заднице Белинского крючок. Публикация видео с их игрищами поставит жирный крест на его переизбрании. Следующий лимузин привез китайского посла в Хабаровске, невысокого лысоватого мужчину с большим пузом. По нему сразу было видно, он ничего не решает. Получается, должность чисто декоративная, что-то вроде почетной пенсии. Мне почему-то стало обидно из-за подобного отношения, ну и понятно, почему здесь всем рулила их мафия. Тем не менее я не подавал вида, почтительно поклонившись и обменявшись рукопожатием с хихикающим китайцем. Совершив необходимые процедуры, он моментально переключился на Вику, чуть ли не пуская на нее слюну. Опытная актриса мило ворковала с очередным поклонником, умело не позволяя ему пересекать незримую черту. Далее потянулись графы и бароны из губернаторской фракции, они играли роль русского дворянства. Последними привезли богатых простолюдинов, также выступающих спонсорами. Белинский безбожно крал их деньги, выставляя экологический проект в качестве всенародной стройки. Мы переместились к пирсу. Конвейерную линию украсили гигантским красным бантом. Губернатору вручили огромные ножницы, которыми он с помощью графини перерезал праздничную ленту. Меня незаметно оттерли в задние ряды, все внимание публики концентрировалось на Белинском и его спутнице. Вика прочно застряла с китайским послом, Витек с Романом сами предпочли свалить подальше, изображая обслугу. В принципе, всех устраивала сложившаяся ситуация. Заработала первая конвейерная лента, всего у нас их было три. Слуги высыпали на нее заранее приготовленный мусор в виде непонятного металлолома. Журналисты засняли, как старые стиральные машины и ржавые автозапчасти исчезают в построенной над ямой бетонной коробке, затем им показали красивые металлические слитки, к которым мы не имели никакого отношения. Настоящие китайские баржи должны были прибыть позднее, Белинский не хотел распугивать высокую публику мусорными ароматами. Я с легкой улыбкой наблюдал за установкой мемориальной таблички. Слуги с кряхтением пытались поднять огромную покрашенную под золото металлическую доску со вписанными витиеватым шрифтом именами. Наверху, как полагается, сиял наш император-батюшка, под ним скромно притаился губернатор Белинский, ну и третьим уже поставили меня. Вика с Марией Черновой делили четвертое место, пятого удостоился китайский посол, дальше мне было неинтересно, а ведь кто-то заплатил серьезные деньги, чтобы его сюда поместили. Никогда не понимал, в чем смысл, их же никто не читает. Белинский встал на подиум с микрофоном, его тоже принесли слуги, приветственно взмахнув собравшейся толпе. Его охранники окончательно оттеснили меня подальше от властной особы. Я туда и не рвался, внимательно присматриваясь к гостям. В любой момент наши враги могли провернуть диверсию, но пока ничего не происходило. Губернатор профессионально толкал пламенную речь о необходимости сплотиться, беречь наш общий дом, экологических инновациях и прочую фигню. Журналисты задали ему вопросы из заранее одобренного списка, получили выверенные ответы и, довольные, направились к столам с угощениями. Белинский тоже собирался сбежать в лимузин, но его ловко перехватила вежливо улыбающаяся Вика. Он не посмел отбрить дворянку с зашкаливающей популярностью на глазах у всех, согласившись побеседовать с ней в приватной обстановке. Разумеется, в специально отведенном кабинете с защитой от прослушки его ожидал я. «Чего тебе, Покровский?» Выйдя из-под журналистских камер, он мгновенно перестал улыбаться, изображая из себя добряка. «Нам не о чем разговаривать. Разве? Странно, мне казалось, после сегодняшних речей мы чуть ли не стали лучшими друзьями». Я включил экран, заставив его напрячься. Увидев себя за трибуной, губернатор с недоумением поднял бровь. «Ты столько говорил про необходимость сплотиться, привлекать финансирование, спасать планету. Я аж расчувствовался. Впервые попал в высший свет, Покровский, не знаешь, как здесь все устроено. Главное, произносить больше красивых слов и обещаний, Черних очень любит». Он с высокомерным видом сел в кресло напротив, закинув ногу за ногу. «Говори, чего хотел. Я не могу долго находиться с тобой в одном месте». «Почему же? Фактически я обеспечил тебе переизбрание на пост, мог бы сказать спасибо». Не дождавшись какого-либо намека на благодарность, я картинно вздохнул. Мусороперерабатывающий завод всего лишь начало. Я разверну в Хабаровске целый промышленный кластер, основу будущей корпорации. Не помешает твоя помощь, можешь начать ты под прицелом, Покровский. Кажется, ему нравилось произносить мою фамилию. Или он подобрал такой синоним слову «чернь». Забавно для бывшего простолюдина. Возможно, скоро от этого места останутся одни угольки. Разумеется, если ты не сдашься и не отдашь им завод, этого точно не будет, хмыкнул я, скрестив руки. Тогда ты труп. Нет смысла обсуждать с тобой будущие проекты. Спасибо, что успел сдать завод. Ты прав, он обеспечит мне переизбрание. У Белинского был вид, будто он провернул шалость галактических масштабов. Удачи, Покровский, она тебе точно понадобится. Кажется, кто-то стал слишком забывчивым. Позволь напомнить тебе об одном интересном видео, которое станет достоянием общественности, если со мной что-то случится. Я не имею к вашей войне никакого отношения, и не пойду против твоих врагов. Мы с большим трудом достигли хрупкого равновесия, не тебе его ломать. Покрасневший губернатор резко встал, нависая над ухмыляющимся мной. Плевать, публикуй. Мое снятие с должности не спасет тебя, его вообще может не быть. Как ты сказал, твой завод обеспечил мне переизбрание. В Москве могут закрыть глаза на интригу с дворянкой, в постелях там вытворяют вещи гораздо хуже, а со слухами я как-нибудь разберусь. Не советую тебе совершать ошибку, Белинский. Мои враги долго не живут, заявил ему спокойным тоном, с интересом рассматривая собственные ногти. Слишком громкое заявление для ходячего трупа. Губернатор ушел не прощаясь, громко хлопнув дверью. Я с задумчивым видом повертелся в кресле, размышляя о случившемся. Получается, Белинский боится у Мирова больше, чем нас с загадочным покровителем. В принципе, логично, пока мы только защищались. С Бабариным меня никто не связал, обезглавленный Боров – мелочь. В будущем я обязательно напомню Белинскому, что он совершил неправильный выбор, но пока оставлю в покое. В море есть рыбка покрупнее, пора заняться хабаровским князем. Сам того не понимая, губернатор дал мне подсказку, скоро произойдет новая атака. Вероятно, базу не трогали из-за церемонии открытия, чтобы не нарушать перемирие, но теперь ничто не сдерживало князя. Отлично, мы подготовим ему воистину жаркий прием. Глава 10. Китайская империя, Пекин. Поверить не могу. Увидев на пороге собственной квартиры коробку с логотипом корпорации «Пиньинь», Мэйсю не смогла удержаться от крика. Повезло. Соседняя дверь мгновенно открылась. В образовавшейся щели показалось покрытое прыщами лицо. «Чего кричишь не на базаре? Клянусь всеми богами, такой хороший дом был, пока к нам не переехала эта деревенщина». Мэйсю не отреагировала на склочную соседку, успела привыкнуть. В отличие от успешных жильцов, отдающих немалые деньги за аренду просторной квартиры в престижном доме, Донжин получила свое жилье в наследство от скоропостижно скончавшихся родителей. Никто не знал, кем работает вздорная женщина, она никогда не выходила на улицу. Зато все радовались, что теперь ее гнев направлен на новую жительницу. Арендодатель лишь развел руками и пообещал 10% скидку, если Мэйсю продержится год. Минуточку, это то, о чем я думаю. Донжин рассмотрела поднятую соседкой коробку. Не может быть. Откуда у тебя? Я одной из первых заняла очередь. Осталось подождать 17 тысяч. Мой рыцарь подарил. Девушка злорадно улыбнулась покрывшейся пятнами женщине, приложив палец к замку. Тихий щелчок впустил ее внутрь. Пожалуйста, дай попробовать. Я тебя. Чуть визгливый крик полностью отрезала закрывшейся дверью. Мэйсю аккуратно поставила стильную черную коробку на стол, с маниакальной улыбкой потянувшись за ножом. Телефон в кармане завибрировал, в постоянно носимом беспроводном наушнике раздался приятный мужской голос. «Дорогая, прошу, будь осторожнее, не поранься, как вчера. Между прочим, опасность нарезания моркови очень недооценивают», — обиженно буркнула девушка, тем не менее слегка замедлившись. Острое лезвие аккуратно прошло через скотч, картонные половинки разошлись в стороны, открывая содержимое. «Да, поверить не могу, это действительно оно. Как у тебя получилось? Все ради прекрасной принцессы. Ты не могла бы поставить меня в обычное место?» «Точно, прости». Она поспешно извлекла телефон с белобрысым рыцарем в средневековых доспехах, приложив его к подставке. Теперь камера обозревала большую часть гостиной. «Ослепительно выглядишь, дорогая, не перестаю удивляться, как же мне повезло познакомиться с тобой». Он галантно поклонился, заставив девушку слегка покраснеть. Она никак не могла привыкнуть к постоянным комплиментам. «Ой, оставь, давай лучше попробуем их в деле». По совету Сержа Мэйсю поменяла ненавистную работу. Ее рыцарь помог составить резюме, Теперь она получала в 3 раза больше и уставала в 2 раза меньше. Следуя его советам, девушка прошла собеседование и заменила внезапно уволившегося секретаря. Буквально через неделю мало кому известная фирма получила крупный оборонный заказ, что привело к резкому увеличению жалования. Политика компании гласила, что каждый работник имеет право на долю. Переезд в престижный район поближе к фирме, удобная модная одежда, иностранная косметика, дорогая еда, Мэйсю по-настоящему расцвела. Теперь ей нравилось отражение в зеркале, оттуда на нее смотрела уверенная в себе успешная женщина. Для полного счастья ей не хватало только одного – увидеть своего рыцаря во плоти. Вроде бы японцы вели похожие разработки, но до выхода в продажу пока далеко. Зато разработчики идеала совместно с корпорацией Пиньинь предложили временное решение. По крайней мере, она сможет к нему прикоснуться. Тщательно следуя инструкции, Мэйсю встала посреди просторной гостиной и активировала гарнитуру. Надев очки виртуальной реальности, она обомлела. Девушка в сказочном платье стояла посреди прекрасного цветочного луга, все казалось таким настоящим. Немного сбивала с толку отсутствие запахов, но всегда можно притвориться, что у нее насморк. Поспешно натянув перчатки, Мэйсю аккуратно сорвала яркий подсолнух, ощутив прикосновение. Радостно завизжав, она закружилась на месте. Воображение дорисовывало движение воздуха, как дуновение ласкового ветерка. В дверь забарабанили, но она не обращала на завистливую змею никакого внимания. «Моя принцесса!» Серж незаметно подкрался к девушке и теперь стоял с радостной улыбкой. «Добро пожаловать! Позволь показать тебе твой замок не через экран телефона». У Мэйсю перехватило дыхание, когда он взял ее за руку. «Такая теплая!» В этот момент девушка была готова продать душу, чтобы окончательно переместиться в прекрасный мир или хотя бы забрать Сержа к себе на землю. Поступившее через неделю анонимное предложение вставить принесенную курьером флешку в серверный компьютер на новой работе в обмен на место в 1000 получателей костюма полного погружения показалось ей сущей мелочью. Хабаровск, бывшая база отдыха «Амурочка». Опустошив наши столы, журналисты уехали. Появление у губернатора любовницы заинтересовало их гораздо больше, чем какая-то переработка мусора, что многое говорило о нашем обществе, однако я не боялся атаки. Умеров не идиот, чтобы присылать убийц сразу после пресс-конференции. Он подождет пару дней, когда интерес окончательно уляжется. Я подумал, что работать в воскресенье 1 мая после торжественного открытия нового завода настоящее преступление против незнающего, и объявил выходной. Работники очень удивились, а ветераны бурно обрадовались. Они со снисходительным видом рассказывали новичкам о прошлом пире. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Самое время повторить и превзойти. Оказывается, я заблуждался, лучшими стейками считались сделанные из выдержанного мяса, что-то связанное с ферментацией. Ехать в магазин мне было не с руки, посылать туда кого-то тоже, поэтому по совету Вики я позвонил Кенгу.